Похороны. Мы гуляли по выставке в Ислингтонском центре дизайна. Три этажа, полные чудных вещей, от мебели до канделябров. Для магазинного маньяка, вроде меня, такой поход — настоящее испытание. Моя дочь Лиззи, дизайнер по интерьерам, искала напольное покрытие. Ее компания называется «Cactus Designs». Вопреки нынешней моде на фэншуй. Фанаты фэншуй в ужасе шарахаются от кактусов и изгоняют из своих неколючих интерьеров. Я горжусь тем, что моя девочка плывет против течения. «Боже мой!» — сказала я ей при виде одного из стендов. «Этот зеленый кофейный столик похож на гроб». Обращалась я к дочери, но говорила довольно громко, и меня услышали. Ко мне подошел менеджер, одетый со стильной небрежностью. «Это и есть гроб», — сказал он. «Называется «Земля пухом». Мы с дочерью нервно хохотнули, а он пустился в разглагольствование о достоинствах своего биологически разлагаемого товара. Цитирую рекламный буклет. Гроб «Земля пухом» изготавливается из газетной макулатуры и предназначен для лиц, которым для погребения нужен простой, элегантный, недорогой и экологически чистый контейнер. Гроб сборный, поставляется в плоской упаковке, в комплекте с покрывалом для тела из натурального муслина, прост в сборке. Как оказалось, гробами торговали вовсе не философски отрешенные хиппи. Среди фирм-клиентов обнаружились кооперативная погребальная служба и офис World. Контракт с кооперативом решил для меня все. Они всегда помогали нашей семье прилично и респектабельно проводить покойного. И если кооператив считает, что бумажный гроб красного, синего, зеленого или темно-серого цвета подходящий контейнер для тела любимого человека, значит, так оно и есть. Я спросила дочь, не заказать ли себе, но она меня отговорила, заметив, что размер и цвет лучше продумать дома. В жизни каждого родителя приходит пора, когда все переворачивается с ног на голову. Только что, кажется, ты заставляла ребенка надеть жилет. И вот уже ребенок отговаривает себя от гроба, который ты себя облюбовала. Другой товар на стенде назывался «Наружка для зверушки». Уменьшенная версия земли пухом для домашних любимцев. Я намерена приобрести такой для Билла, нашего пса. Дурь с моей стороны, чтобы не сказать патология. Пес пышет здоровьем, не шныряет по автострадам, ему лишь 2 года, но все равно надо быть готовым. И уж лучше сохранить Билла в нашем саду в наружке, чем в старом одеяле. В последний раз я была на похоронах, когда провожали мою бывшую золовку Венди. Эта замечательная женщина родилась с синдромом Дауна, но всю жизнь свою прожила, на удивление, независимо. Объездила полмира, прыгала с парашютом и подрабатывала укладчицей, кстати говоря, в кооперативе. На похоронах Венди в очень красивой старой церкви Сент-Эндрюс службу проводила священнослужительница Джейн. Служба удалась. Никаких вам мрачных «во грехе родивша», «во грехе и помре», никакой ортодоксальной ерунды, которую не хочется слушать, прощаясь с любимым человеком. После традиционных гимнов в церкви мы поехали в крематорий. Джейн приготовила к этому событию 2 наших 9-летних внучек. Серьезно, с большим достоинством, смотрели они, как гроб их двоюродной бабушки скрылся за занавесом под звуки «Я всегда помнил о тебе» в исполнении Элвиса Пресли. После церемонии родственники делились, кто какую службу хотел бы устроить для себя. Большинство, кажется, за попурри из традиционной и популярной музыки. Кто-то сказал, по мне довольно наивно, в таких случаях важны правильные слова. Вы согласны? Конечно, важны. В церкви или ином месте с особой атмосферой разносится каждое слово, и люди даже не слушают, а внимают. Неудачное слово может вызвать разочарование, а то и катастрофу. Несколько лет назад я присутствовала на похоронах, где викарий с начала до конца службы называл покойного чужим именем. И ни у кого в церкви не хватило мужества поправить этого идиота. Со скамеи доносился нервный смех, даже вдова качала головой и улыбалась. Хотя позже, на поминках, у нее нашлось, что сказать священнику. Особенно важны слова на надгробии. Для себя я уже подобрала. Здесь покоится Сьюзен Таунсенд, женщина, письменный стол.